Иногда небольшая порция картошки или мяса. Ешь подчистую и не проси добавки. Да не жалуйся. Поначалу они придумывали занятия, чтобы забыть о голоде. Руди не вспоминал о еде, пока играл на улице в футбол. Или они с Лизель брали велики его брата и сестры и ездили до мастерской Алекса Штайнера, или навещали папу Лизель, если в тот день у него выдавалась работа. Ганс Хуберман сидел с ними на закате дня и рассказывал анекдоты. С приходом немногочисленных жарких дней появилось другое развлечение — учиться плавать в речке Ампер. Вода все еще была холодновата, но они все равно в нее лезли. — Ну давай! — заманивал Руди. — Вот сюда. — Тут неглубоко. Лизель не разглядела огромную яму, в которую шагала, и провалилась до самого дна. Барахта не по собачьи ее спасло. Но она едва не захлебнулась распухшими глотками воды. «Ты, свинуха!» — бругала она Руди, повалившись на берег. Руди на всякий случай отошел подальше. Он видел, как Лизель отделала Людвига Шмайкля. «Теперь ты умеешь плавать, правда?» Это ее совсем не ободрило, и она зашагала прочь. Волосы облепили с одной стороны ей лицо, из носа текли сопли. Руди крикнул вслед. «Ты что, не дашь поцеловать за то, что я тебя научил? Свинух!» «Наглый какой, а!» Это было неизбежно. Тоскливый гороховый суп и голод, мучивший Руди, наконец сподвигли их на воровство. Вдохновили пристать компании старших ребят, которые обворовывали хозяев. Фруктовые воры. После одного футбольного матча Лизель и Руди поняли, как выгодно держать ушки на макушке. Сидя на крыльце Штайнеров, они увидели, что Фриц Хаммер, один из их старших приятелей, ест яблоко сорта Клар, созревающего в июле-августе. В руке мальчишки оно выглядело волшебно. Карманы фрицевой куртки оттопыривали еще 3-4 яблока. Руди с Лизель подобрались поближе. — Где взял? — спросил Руди. Парень сначала только ухмыльнулся. — Чш! Затем вынул из кармана другое яблоко и кинул Руди. — Только посмотреть, — предупредил он. — Не жрать. В следующий раз, когда Лизель с Руди увидели фрица, одетого в ту же куртку, в слишком теплый для такой одежды день, они пошли за ним по пятам. Он вывел их на берег Ампера, выше по течению, невдалеке от того места, куда Лизель приходила с папой читать. Компания из пяти мальчишек, где были и долговязые, и тощие, малорослые, стояла там, дожидаясь. В то время в Молькинге было несколько таких компаний, и в некоторые входили даже шестилетки. В этой шайке вожаком был симпатичный 15-летний уголовник по имени Артур Берг. Он огляделся и увидел за спинами шайки двух малявок. «Унд?» — спросил он. «Ну и?» «Жрать хочу», — ответил Руди. «И он быстро бегает», — сказала Лизель. Берг поглядел на нее. «Что-то не помню, чтобы я у тебя спрашивал. Артур был высокий подросток с длинной шеей. На его лице кучками подельников собирались прыщи. «Но ты мне нравишься», — говорил он дружелюбно, как все языкастые подростки. «Это не та ли, что отвалтузила твоего брата? Андерль?» Определенно слухи дошли. Славная взбучка преодолевает возрастные барьеры. Другой мальчик, из малорослых и тощих, с косматой белой шевелюрой и кожей льдистого цвета, оглядел ее. «Похоже, та». Руди внес ясность. «Она!» Андреас Шмайкль подошел, с задумчивым лицом оглядел девочку с ног до головы и, наконец, расплылся в щербатой улыбке. «Классная работа, детка!» Он даже хлопнул ее по костлявой спине, попав на острый гребень лопатки. «Если бы я сам его отделал, меня бы высекли». Артур переключился на Руди. «А ты Джесси Оуэнс, да?» Руди кивнул. «Ясно», — сказал Артур. «Дебил, но подходящий. Пошли». Их приняли. Когда дошли до сада, им кинули мешок на двоих. Артур Берг стискивал в руках собственный, джутовый. Он поворошил рукой свои мягкие волосы. Кто-нибудь из вас раньше воровал? —